Братья и сестры, в семейных лагерях мы встречаемся обычно с одной проблемой, что люди семейные, люди взрослые, им кажется, нужно подготовиться к собранию участия настолько, чтобы как ни у кого. Они готовятся долго, все 5 дней, а потом на последний день идут записки, а время нету, и кто-то, уезжая чувством сожаления, Бога не прославил. Я помню, у нас был старец один, он с мира пришел. Он всегда такую фразу говорил хорошую к братьям: «Будь готов, всегда готов». И поэтому, если у кого-то есть желание Бога прославить, вы отправляйте записки сейчас, не планируйте на потом.